Глава 23. Рахара побарабанила пальцами по своему креслу и вперила взгляд в хронометр. Джедаи отсутствовали уже очень долго, и ей это не нравилось. «Если их убили, — сказал Пакс, — обвинят в этом нас. Попомни мои слова. Ты их повторяешь всего в тысячный раз. От опасений Пакса отмахнуться было бы легче, не разделяя Рахара их сама. Двое без вести пропавших или мертвых рыцарей-джедаев — это как минимум привлечет внимание властей. И как минимум один из представителей этих властей неминуемо заметит шрам на ее руке, что, в свою очередь, в камлинке затрещало, сквозь помехи пробился низкий голос Квайгона Джина. «Мерикс, как слышно?» «Слышу вас хорошо», — ответила Рахара. Облегчение, которое захлестнуло ее, было таким глубоким, что граничило с радостью. «Готовы лететь?» «Весьма и весьма. Мы будем ждать по этим координатам». Данные высветились на экране, и Пакс тут же принялся прокладывать курс. «Так они все это время были живы-здоровы? Мы столько тревожились и напрасно. Тревожились и бездействовали, тогда, когда могли собирать опалы. Зато Пакс нас не обвинят в исчезновении двух джедаев, так что забудь». Рахара откинулась в кресле пилота, приготовившись стартовать. Пролетев на малой высоте между близлежащими холмами, они обнаружили Квайгона и Оби-Вана, которые стояли на маленькой полянке. Оба были в пыли с ног до головы. И когда Квайгон взошел на борт Мерикса, Рахара заметила в его волосах запутавшуюся веточку, но в остальном они были целы и невредимы. «Как вам удалось оттуда выбраться?» «Я сам нередко задаю себе такой вопрос», — ответил Квайгон. «В этот раз от одной секретной военизированной организации нас спасла другая секретная организация». «Поразительная удача, вот что я скажу», — Пакс приподнял бровь. «Полагаю, дипломатические правила и протоколы Ордена не оставляют ни единого шанса, что вы нам все это объясните». К удивлению Рахары, Квайгон задумался. Они с учеником переглянулись, и Оби-Ван пожал плечами. Квайгон сказал: «Правила этого не запрещают, а вы двое обследуете эту луну уже определенное время. Вполне возможно, что вы нашли какие-то зацепки, которые могли бы пролить свет на недавние события». Пакс вздохнул. «Ого, теперь нас заставляют быть консультантами в этой экспедиции?» По-видимому, протокольные дроиды жаловались и причитали в каждом втором предложении, отчего, как подозревала Рахара, и Пакс вел себя точно так же. Но это не значило, что ей такое поведение нравится. «Пакс, ты вот буквально только что попросил его поделиться информацией». «Я не просил его делиться своим мнением», — высокомерно ответил Пакс, направляя Мерикс в сторону той местности, где корабль отстаивался. «Прошу прощения», — сказал Квайгон, «но я подозреваю, что вы будете высказывать свое мнение по этому и по любому другому поводу, будем мы того просить или нет». Рот Пакса медленно расплылся в улыбке. Когда по его тщеславию наносили удар, это вызывало его уважение. «Весьма проницательно с вашей стороны». Закончив говорить, Квайгон внимательно посмотрел на лица Рахара и Пакса. Поначалу он гадал, не утаят ли эти двое какую-то информацию. Возможно, они занимались еще какой-то незаконной деятельностью, помимо той, в которой сознались. И в этом случае у них был бы мотив замолчать некоторые факты. Но он не чувствовал в обоих ни обмана, ни скрытности. Паксу было просто интересно. Рахара, однако, замкнулась в себе, как кто-то, испытывающий боль. «Так что эти черные спелеологи ищут в этих пещерах?» — спросил Пакс. «Здесь нет ничего, кроме вихревых опалов, которые недостаточно ценны, чтобы мотивировать военизированную организацию. Они даже не настолько ценны, чтобы мотивировать меня, а я этим зарабатываю на жизнь. Ну, есть еще Колин-кристаллы, но они абсолютно бесполезны. Разве что те приняли их за кайбер». «Щиты», — сказал Оби-Ван. «Их щиты не берет световой меч. Могут ли Колин-кристаллы запитать такую штуку?» «Никогда ни о чем подобном не слышал. Хотя идея интересная», — задумчиво произнес Пакс. «Ха, надо обмозговать». Квайгон сопоставил всю собранную информацию. «Это кажется самым правдоподобным сценарием. Колин-кристаллы используются в щитах, потому-то черные гвардейцы и обшаривают пещеры». Оби-Вана, однако, это объяснение не удовлетворило. Но зачем понадобилась операция такого масштаба? На данный момент в этой системе находится ровно трое, у кого есть световые мечи. Разработать щит, чтобы обороняться от трех человек, не перебор ли? «Очевидно, они собираются его продавать», — сказал Пакс. Квай-Гон как раз пришел к такому же выводу, но не мог говорить об этом с той же безмятежностью, что и Пакс Морифер. «Полная защита от светового меча — это может быть мощным средством и опасным, если попадет в недобрые руки». «Не таким уж и опасным». Оби-Ван взял салфетку и принялся вытирать свое грязное лицо. «У нас есть и другое оружие, пускай не такое эксклюзивное, как световой меч, а сами щиты никак не влияют на нашу связь с силой, а покуда сила наш союзник, мы никогда не окажемся беспомощны». «Верно, Падаван. К сожалению, верно и то, что сегодня нас с тобой приперли к стенке, и выхода не было, и уцелели мы только благодаря вмешательству оппозиции. Из-за могущества, которое дает нам сила, некоторые джедаи впали в самоуспокоение и даже в самонадеянность. Это могущество велико и глубоко, но не безгранично. Никогда об этом не забывай». Оби-Ван пристыженно кивнул. «Не забуду. Но все равно, я не понимаю, зачем кому-то продавать оружие, которое годится только против джедаев, и то не дает такого уж большого перевеса. Не будь такого значительного неравенства в силах, у черных гвардейцев не было бы особых шансов». «Справедливо», — признал Квай-Гон. Глубоко задумавшись, Оби-Ван снова принялся чиститься. Возможно, стоило последовать его примеру. Если лицо Квай-Гона было таким же грязным, как руки, значит, он весь перепачкался. Но он не мог игнорировать эмоции, которые кипели в душе Рахары Уик. Он чувствовал ее боль и ее гнев. Хотя Пакс Морифер был более глух к силе, чем абсолютное большинство людей, встречавшихся к Квай-Гону, он умел определить, что с напарницей что-то не так. «Что случилось?» — с неожиданной мягкостью спросил он. «Рахара?» «Рабы», — бесцветным голосом ответила та. Когда она оторвала лицо от коленей, все увидели, что ее темные глаза полны слез. «Они хотят еще больше рабов. Дзерки мало того, что они владеют миллионами и миллионами разумных существ, и детей этих существ, и будущих детей этих детей. Дзерка хочет еще большего. Иногда мне кажется, что они хотят поработить всю галактику». «Рабство в наказание за преступление — это унизительно до крайности», — Квай-Гон покачал головой. «Это будет первым вопросом, который я задам Райлю Аверсу». Рахару это заверение нисколько не успокоило. «Ну да, унизительно, до крайности. Овладеть невольниками, которые родились в рабстве, это как, нормально?» Квай-Гон мягко ответил. «Конечно нет. В республике рабство запрещено». «Но республика не приказывает зерке перестать использовать труд рабов даже в пространстве самой республики. Она не принимает агрессивных мер, чтобы прекратить незаконные перевозки живой силы через свои границы. Почему?» Несколько долгих мгновений Квай-Гон молчал, обдумывая последующие слова, чтобы ответить честно. «Джедаи не приказывают республике делать то или иное. Это мы служим ей, а не наоборот. Но почему республика бездействует? На это у меня нет хорошего ответа». Рахара сердито оттерла щеку тыльной стороной ладони. «Если республика не способна на такое простое и правильное дело, как война с рабством, тогда зачем нам вообще республика?» Квай-Гон повторил. «У меня нет хорошего ответа. Работорговля была одним из зол, существовавших за пределами республики, одним из пороков тамошней жизни, который республика даже не пыталась искоренить. Некоторые планеты никогда и не знали другой формы труда. К тому же разные расы относились к рабству по-разному. У людей это понятие имело иной смысл, чем у тех же дзаки, инсектоидов, объединенных коллективным разумом. В языке дзаки слово «свобода» переводилось примерно как «бесцельность». Но для подавляющего большинства разумных существ рабство было чем-то крайне болезненным, а сама практика выглядела крайне порочной. Квай-Гон понимал, что власть республики заканчивалась на ее границах, но влияние это не заканчивалось. Несомненно, Это влияние можно было бы использовать почаще, чтобы помогать тем, кто попал в неволю. Почему же это никогда не делалось? «Эта гниль была с нами с самого начала», — подумал рыцарь. Неудивительно, что Дзерка ею воспользовалась. Возможно, теперь у него, Квайгона, будет власть это изменить? Рахара как будто немного взяла себя в руки. «Итак, я правильно понимаю, что вы собираетесь навалять Дзерке. Если речь о том, чтобы положить конец их чрезмерному влиянию на этой планете, — ответил Квайгон, — то да. Тогда я хочу тоже принять участие». Ее улыбка была острой, как бритва. «Ничто в этом мире не доставит мне такого удовольствия, как удирающая в ужасе Дзерка». Квайгон ожидал, что Пак станет протестовать, что для нее это небезопасно или что бороться с корпорацией такого размера нелегко или просто ради протеста, но он лишь ухмыльнулся, глядя на Рахару. «Как по мне, будет исключительно весело». Когда Мерикс высадил их, Оби-Ван и Квайгон торопливо зашагали через травянистую равнину к своему кораблю. Пакс и Рахара были неплохими пилотами, но Оби-Вану хотелось полетать самому, пускай даже и в атмосфере. Хотя, по правде говоря, вот так летать было куда менее здорово, чем мчаться верхом на Варактиле. «Ладно», — сказал Квайгон, когда они взошли на борт. «Полетели отсюда». Оби-Ван вел корабль на малой высоте, над самыми деревьями, а на больших открытых пространствах опускался еще ниже. Сканеры работали в автоматическом режиме, и Оби-Ван подключался лишь для того, чтобы просвечивать в глубину те холмы, в которых могли скрываться пещеры. На этой луне таких было большинство. Квайгон долго хранил молчание, которое Оби-Ван воспринимал как подтверждение того, что он все делает правильно. Как оказалось, он вновь неверно истолковал поведение учителя. Спустя длительное время, когда они уже почти были готовы возвращаться на Пайджел, Квайгон произнес: «Падаван, ты помнишь, что я тебе говорил о моем сне?» «О нет, так он все это время сушил себе голову пророчествами?» «Да, помню. Хотя вы особо в детали не вдавались». «Я видел церемонию подписания договора». Голос Квайгона был тихим и задумчивым. «Так четко, как будто я находился там, или даже еще четче. Однако были и сюрреалистичные элементы — крики, кровь. Я видел свой меч, занесенный как будто для блокирования удара. Однако, быть может, заблокировать я должен был сам договор». Оби-Ван тщательно подобрал слова. «Звучит довольно символично. Пожалуй, это был самый безопасный ответ. Многие сны были символичными». Судя по тяжелому вздоху, Квайгон уловил неуверенность Падавана, но, похоже, не стал его винить. «Возможно, это безумие, или, по меньшей мере, гордыня, полагать, что все это проявление силы, что она действует через меня». «Сила присутствует во всем, учитель». Уж в этом Оби-Ван был уверен. «Я не могу сказать, имеет ли она какое-то отношение к вашему сну. Однако она здесь и направляет нас. Нужно только прислушаться». «Весьма справедливо. Вот только к кому и к чему прислушиваться? Не может ли быть и так, что лучше прислушаться к моему сну?» Оби-Ван призвал всю свою смелость. «В данный момент ваш сон согласуется с тем, что говорит ваше сознание. Поэтому я не вижу особого конфликта». Квайгон покачал головой, но не в ответ на слова ученика, а, возможно, продолжая какой-то незримый диалог, происходивший в его голове. «Видения, неспосланные силой, всегда имеют более глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд. Если это и впрямь видение, то я должен разобраться, что в нем кроется». Много лет назад. Квайгон сидел в комнатах Дуку. Там было пусто и темно, светил только голокрон. После того судьбоносного задания по истории минуло много месяцев. Наивысшие баллы, полученные за реферат, еще больше подстегнули увлечение Квайгона. Пророчества превратились для него едва ли не в одержимость. Но это была одержимость иного рода, нежели у других падаванов его возраста, которые могли часами просматривать голозаписи о фехтовании или же следили за жизнью своих любимых гонщиков и гордились их победами. Квайгон никогда не заговаривал о своем хобби, ни из стыда, И не потому, что считал его чем-то неправильным, просто Раэль намекнул, что у учителя Дуку неоднозначное отношение к пророчествам и мистикам. Если бы он боялся, что его застукают, то вел бы себя осторожней, не брал бы Голокрон в комнаты Дуку, чтобы изучать его там наедине, и, конечно, не позволил бы себе так увлечься, что потерял счет времени и все еще работал, когда вернулся наставник. Услышав шорох двери, Квайгон повернул голову, чтобы, как обычно, поздороваться с учителем, и лишь при виде выражения на лице Дуку он понял, что совершил ошибку. «Что?» — спросил Дуку, отчетливо выговаривая каждое слово. «Это значит?» Квайгон уже знал, что во всех ошибках и сомнениях нужно сознаваться немедленно. Мастер Дуку любил прямоту, и к тому же он рано или поздно обо всем узнавал сам. «Это Голокрон пророчеств, учитель. Я работал с ним, когда готовил реферат, и с тех пор...» «Какое же правильное слово?» «Заинтересовался». Дуку вошел в комнату, сбросив тяжелый плащ. Он уставился на Голокрон, но не с яростью, а с вожделением, которое Квайгону было знакомо. «Падаван, такое знание искушает, но оно опасно». «Почему?» «Знаю, вы говорили, что желание увидеть будущее может завести на темную сторону, но я не думаю, что со мной что-то такое происходит». Как любой подросток, Квайгон уперся, защищая свое увлечение. «Он даже помогает мне учиться. Спросите моих учителей истории, хоть орденской, хоть галактической». «В этом вопросе мнение твоих учителей не играет роли. Они не знают пророчеств так, как знаю их я. Они не изучали их так, как я. Они не могут знать всех рисков». Однако, произнося это строгое суждение, Дуку все ближе подходил к Голокрону. Озаренный его свечением, он уставился на прибор. Квайгон не мог разобрать выражение в его глазах. Что учитель чувствовал? Боль или благоговение? У мастера Дуку реакции не слишком различались. «Я отнесу Голокрон обратно», — пообещал Квайгон. «Это было единственное, что он мог придумать. Я больше никогда не буду его сюда приносить, клянусь. Меня тревожит не то, что ты изучаешь Голокрон здесь, а то, что ты вообще его изучаешь», — сказал Дуку. Но в его голосе больше не чувствовалось гнева. Возможно, он уже остывал. Квайгон надеялся на это. «Ты ведь все равно будешь в него заглядывать, не так ли? Невзирая на то, что я говорю». От разочарования юноша осел в кресле. «Я вас не ослушаюсь, учитель. Если вы велите не изучать Голокрон, я оставлю его в покое до тех пор, пока остаюсь вашим падаваном». Дуку выпрямился во весь рост и скрестил руки на груди. «Иными словами, ты будешь его изучать после». Настолько далеко вперед Квайгон не загадывал, но, положа руку на сердце, «возможно», — признал он, — «если мне все еще будет интересно». «Будет». Дуку отошел от него и уставился в окно на обычную карусанскую суету. После долгого молчания Квайгон осознал, что учитель больше ничего не скажет. Он закрыл Голокрон и ушел, твердо решив отнести его прямо в архивы и больше никогда не огорчать наставника. Той ночью, однако, Квайгон никак не мог заснуть. Голокрон содержит пророчество, а пророчества открывают нам будущее. Как можно было не хотеть узнать будущее, если это возможно? Он застонал и перевернулся в постели. Никакая это не темная сторона, просто бессонница. Квайгон уже нашел множество связей, которые, как он думал, были вполне аргументированными. Было ошибкой, полагал он, считать, что пророчества поныне описывают будущее. Они были записаны почти 10 тысяч лет назад, и, конечно, с тех пор некоторые уже сбылись. Пророчество о женщине, которая родится во тьме и породит тьму, оно вполне могло относиться к древней герцогине Маластера, чей отец вел войны, грязные даже по тамошним стандартам, и чья дочь стала темным джедаем. Другое пророчество гласило, что ситхи исчезнут и появятся снова. Большинство толкователей считали, что в нем говорится о потенциальном возрождении ордена ситхов, но Квайгон гадал, не идет ли речь об одном конкретном ситхе, легендарном Дарте Ренди, который считался мертвым, но вернулся и снова начал войну против ордена джедаев. Но нет, об этом даже думать не следует. Нельзя, если он хочет быть хорошим учеником Дуку. Квайгон натянул одеяло на голову и постарался заснуть. Наутро Квайгон, сонный и сердитый, придал себе презентабельный вид и отправился в комнаты Дуку. Он ожидал очередной выволочки, а, возможно, даже пары дополнительных поручений в виде наказания. «Как будет угодно учителю», — сказал он себе. Однако, открыв дверь, юноша обнаружил, что Дуку сидит за тем же столом, за которым накануне сидел он сам, а перед ним открыт голокрон пророчеств. В золотистом свете голокрона лицо Дуку казалось моложе, чем Квайгон когда-либо его видел. «Падаван», — сказал Дуку, — «мне подумалось, что раз ты в любом случае будешь его изучать, то лучше, если ты будешь это делать под правильным руководством, под руководством того, кто присмотрит, чтобы ты не зашел слишком далеко». Квайгон ухмыльнулся. «Вы имеете в виду, что будете сами меня учить?» «Это моя обязанность», — ответил Дуку, — «ведь я твой учитель». За все время он так и не оторвал глаз от голокрона.